Расправившись со своей, а заодно и с Лёвиной долей поросенка, Олаф блаженно вытер рот рукавом, откинулся на стуле, опустошил стакан виски и достал трубку. Пока оголодавший знакомец Ильи насыщался, остальные хранили вежливое, но чуть настороженное молчание. И тому свои причины были. Олаф Рыжая Борода был в далеком прошлом весьма известным в узких кругах оперативником норвежского отряда коррекции реальностей «Надежда Волгалы». Официально отряд этот не был Аркаиму ни союзным, ни враждебным. Интересы их пересекались во времена, памятные лишь немногим, в том числе Илье. Муромец тогда пару раз сходился с Олафом в честном бою до моря и пару раз в чистом поле, но каждый раз от взаимного истребления их уберегало появление общего врага, какой-нибудь настырной и злобной нечисти, хотя похвастаться рубцами от мечей своего соперника могли оба. В конце концов эти схватки, так и не выявившие победителя, Олафу да и Илье изрядно надоели. Озлобленные богатыри решили определить сильнейшего за совместной трапезой. Пили они долго, 5 дней. Стол был завален пустой тарой, а из закуски на нем стояли лишь маринованные мухоморчики от Олафа и малосольные помидорчики с нитратами от Ильи. Проснувшись утром 6-го дня, воины мрачно переглянулись, безуспешно попытались вспомнить события последнего вечера, почесали в затылках и с досады побратались. Более того, во время Второй мировой в одной из реальностей Олаф активно сотрудничал с Аркаимом, организовав по просьбе Ильи глубокое норвежское подполье сопротивления. Подполье было настолько глубоким, что немцы его так и не заметили, но свой вклад в разгром оккупантов оно честно внесло, и Муромец через главк попытался выбить для старого друга медаль или орден. Но наградной лист где-то затерялся. Тем не менее, официально они продолжали оставаться, если не врагами, то конкурентами, о чем памятливый Муромец с присущей ему осторожностью Олафу и намекнул. «Ты какого рожна сюда приперся, грибник рыжий? Задание? Адреса? Явки? Пароли?» «Кого пароли?» – не понял Олаф, с достоинством раскуривая трубку. «Пароли!» – поправился Илья. «В смысле слово петушиное?» «Обижаешь, братушка!» – пыхнул дымом сытый и довольный Олаф. «Нашел петуха! Я орел!» Илья заскрипел зубами, потом тяжело вздохнул, плеснул виски сотрапезником, хмуро выпил сам и уже тогда спокойно и вежливо попросил. «Олаф! Радость моя рогатая, объясни толком, как ты сюда попал и что тебе в этой реальности надо?» Мудрый Муромец решил, что задача Олафа, а в случайность встречи он верил слабо, заключалась в том, чтобы сорвать выполнение его, Ильи, задания. Таким образом, проблема с вопросом, зачем, собственно, он, Илья, приперся в Питтстаун, могла быть снята в одночасье. «Ностальгия подвела!» Тяжело вздохнул Олаф, откладывая трубку и ковыряясь в зубах вилкой. «Бабы, они все такие!» Сочувственно кивнул Илья. «Им от нас, кроме прописки и денег, ничего не надо. Ты давай по делу!» «Какая еще баба?» Досадливо отмахнулся Олаф, возвращаясь к трубке. «Скажешь тоже. Тоска меня умучила, воспоминания. Я как Америку открыл, так, почитай, 10 веков тут не был». Илья исподволь выразительно и вопросительно глянул на Бека. Тот пожал плечами и утвердительно кивнул. Шлявшиеся по всему свету и почти всегда полупьяные викинги – в свое время доплывали и до пустыни Гоби. Олаф между тем продолжал. «Ну вот, взял отпуск, решил помотаться по местам боевой славы. Приплыл, отметил на радостях, а утром на берег вышел, а дракар мой того. «Привязывать надо», – авторитетно заметил Батыр, вежливо подвигая Олафу свою порцию запеканки. «Швартовать. Я вот лично такой один узел знаю». Олаф благодарно кивнул и глянул на Бека с уважением, но Муромец спихнул Бека под столом так, что тот ойкнул и заткнулся. «Дальше», – потребовал Илья, подливая виски норвежскому побратиму. «Угнали, бриты подлые, волки позорные!» – сокрушенно крякнул Олаф, залпом опустошая фужер. «И я застрял!» Илья с сомнением покосился на бородатого викинга. «А связь?» Олаф поднял печальные глаза на богатыря и ехидно осведомился. «Я что, дурнее братьев Черепановых?» Илья неопределенно причмокнул, и успокоенный Олаф пояснил. «Мухоморы кончились. У меня оператор Скряга. Я когда плыл, проверил. На балансе ни шляпки. А местные грибки организм не принимает. Аллергия». Муромец задумался. «А ты, брат мой, названный часом, не того? Не врешь?» Олаф оскорбленно выпрямился, ощерился и большим пальцем правой руки ткнул себе в правый резец. «Зуб даю! Век волгал и не видать!» Клятва была страшной и ничем не уступала присяге на верность. Илья удовлетворенно хмыкнул и неожиданно захохотал на весь салон. Опешивший Олаф, чуть было не подавившийся Бек и даже печальный Задов, с испугом глянули на Муромца. Но тот, давясь от смеха, только протестующе замахал руками, давая понять, что с головой у него пока все в порядке. «Это я своим мыслям», – пояснил богатырь, насмеявшись вдоволь до надсадного кашля. «А я думал, надо мной», – уныло протянул Олаф, доедая запеканку. «Над тобой тоже», – успокоил его Илья. «Но в основном над собой». «Короче так, Олаф, давай к нам в группу. Доставку домой гарантирую. За госсчет, как ветерана сопротивления». «А у меня есть выбор?» – меланхолично поинтересовался Олаф. «Есть», – подтвердил Бек. «Века через два сюда подвезут мухоморчики из Скандинавии». «Не-а», – поразмыслив, решился Олаф. «Я тут от тоски сдохну. Или от голода. Работы нет, жара, апачи достали. И вообще депресняк. Я бы тут давно помер, если бы не Владка, дочка хозяина местного. Добрая душа подкармливает. А то и квотер сунет втихаря от папаши. Впрочем, тот тоже ничего, мужик, не гонит. Он тут магазинчик открыл в подвале, шмотками торгует. Так пару раз я ему ящики таскал. Нормально платил». «Влада, она как?» — тихо подал голос доселе молчавший Задов. «Она с пониманием, невысокомерная». «Втюрился, дружок!» – захохотал довольный Олаф. «Ладно, не журись. Девчонка не без гонора. В папаню, видать, но серьезная. За ней шериф местный ухлестывает, но пока бестолку. Хотя, если серьезно, то Пшибановскому такой зятек был бы не лишним. У шерифа тут все схвачено. И в мэрии, и в Ку-клукс-клане. Оборотистый гад. Два раза подкатывал. Плати, мол, за регистрацию. Сука!» «Это тот, что со значком?» — притворно равнодушным голосом уточнил Задов. Олаф кивнул. «Значит, решено?» — подытожил Илья. «Ты с нами, дружище?» «Заметано, друг. Тряхнем стариной. Что за дела у тебя тут в этом гадюшнике?» «Понятия не имею», — усмехнулся Илья, вставая из-за стола. «Не доверяешь?» — обиделся Олаф, презрительно скривив рот. «Бек, введите товарища Олафа в курс дела», — попросил богатырь, направляясь к выходу. «А мне сивку развязать надо. Пусть побегает на воле». Когда Илья вернулся за стул, рыжая борода добродушно хлопнул его по плечу и раскатисто захохотал. «Ничего, брат, не такие дела крутили. Разберемся!» В этот момент дверь салона распахнулась, и на пороге появился шериф в сопровождении двух помощников в белых балахонах с капюшонами на головах. Судя по всему, Пит с Даунцы свою исполнительную власть уважали. Шум поутих, и большинство, расступаясь, почтительно прикладывали пару пальцев к полам шляп, а то и вовсе их снимали. Проигнорировали появление звезды только наши герои и еще пара каких-то мрачных личностей в углу. Да, к радости Левки, Влада, которая презрительно фыркнула при виде плотоядной улыбки шерифа, ушла на кухню. Шериф не спеша проследовал к центру зала, достал кольт и пару раз пальнул в потолок. Сверху посыпались опилки и щепки. Шум окончательно стих. «Господа!» С небрежной уверенностью поприветствовал посетителей салуна и целлулоидно улыбнулся шериф. «Напоминаю, что жители и гости города приглашаются сегодня в полдень на центральную площадь на праздничные мероприятия по случаю церковного праздника и Дня города. Явка всех, в том числе и детей, строго обязательна. За неявку – штраф, форма одежды праздничная. Билли, огласите программу!» Долговязый Билли, не снимая балахона, задрал полу, обнажив короткие штаны на кривых ногах, и извлек из кармана отпечатанную типографским способом бледную афишку. «Программа праздничных мероприятий!» торжественно провозгласил кривоногий Билли и, откашлявшись, огласил весь список. 12:40. Повешение грязного нигера по прозвищу Дядюшка Том. 12:41. Повешение краснокожего индейца Акуки. 12:45. Праздничная проповедь преподобного Муна. Почему белые – соль земли. 13:00. Хоровое исполнение гимна «Боже, храни Америку». 14:00. Прием у мэра именитых Питтсдаунцев. Список на дверях мэрии. 23:00. Факельное шествие членов Ордена Рыцарей Белой Камелии. Для остальных с 14:00 до 24:00 массовые гуляния по городу с национальным флагом. Пьянка, угон лошадей, пальба и драки без ограничений. В зале раздались бурные аплодисменты. Не хлопали немногие. Шериф добродушно переждал овации и вновь выстрелил вверх. Обыватели опять покорно притихли. «Слово имеет мистер Рокстон VII». Салун навострил уши. Джеймс Рокстон VII был в Питтсдауне личностью известной и одним из отцов города. Происходил Джеймс из славного рода Рокстонов кембриджских. Основатель династии Генри Рокстон I в 12 лет сбежал из дома в Лондон. Там он устроился юнгой на фрегат флота Его Величества и пустился в плавание. В Карибском море свободолюбивая морская натура мальчика взяла верх над палочной дисциплиной, и паренек, зарезав ночью своего наставника, капитана Уайта, сбежал к пиратам. Надо признать, что Уайт и сам был не сахар, и частенько приказывал сечь юного Генри леньками за мелкое воровство у товарищей. «Этот малыш кончит свою жизнь на виселице», – частенько говорил Уайт, попивая поданный юнгой горячий грог с пенкой. В кружку Генри неизменно плевал по пути из камбуза в каюту капитана. Но Уайт ошибся. Сбежав к пиратам, Генри образумился. Более того, он стал любимцем и едва ли не талисманом своего жестокого тезки Генри Моргана, грозы южных морей и окрестностей. Морган так привязался к мальчику, что даже научил умению обращаться с секстантом и, кроме того, массе других морских штучек. В результате под покровительством старого пирата Генри Рокстон I получил прекрасное образование. Он отправил на дно десятки пассажиров и членов экипажа голландских, испанских, французских и иных судов. Особенно Генри Морган ценил в тезке Рокстоне богатое воображение и недюжинную изобретательность. Придумывая развлечения для команды, паренек никогда не повторялся. Захваченные матросы и офицеры, натуралисты и географы, старики и дети, женщины и даже домашние животные отправлялись им на дно под музыку и без. Отправлялись с путами на руках и с ядрами на ногах, связанные попарно, трио и даже квартетом. Прогулка по доске тоже была изобретением Юнги. Пираты, попивая ром, веселились от души. «Этот малыш кончит свою жизнь в палате лордов!» – довольно хохотал Генри Морган, когда Генри Рокстон I раскаленными щипцами щелкал перед лицом капитана испанского корвета. В отличие от капитана Уайта, капитан Морган был прав. За свою жестокость, дикий нрав и любовь к морю крови, Генри Морган получил патент на адмиральский чин, был произведен в лорды и лично обласкан королем. В качестве бонуса Морган вытребовал титул и своему ученику. Так Генри Рокстон I следом за своим наставником стал одним из самых уважаемых граждан Туманного Альбиона. Потомки его были личностями не столь выдающимися, но честь рода они поддерживали истово. Рокстон VII, нынешний, обосновался в Питтсдауне, создал сеть публичных домов в городках и фортах штата Аризона, субсидировал местное отделение Ку-Клукс-Клана, возглавил Лигу любителей орхидей. «Господа!» С облегчением снял колпак низенький куклукс-клановец и вытер потный лоб. «Господа! По случаю праздника все веренные мне заведения сегодня работают бесплатно. Девочки в курсе!» Толпа радостно заревела. Часы в углу пробили полдень. «Пора!» Гостеприимно пригласил горожан на выход шериф и позволил себе тонкую шутку. «Нельзя заставлять главных героев ждать!» Толпа радостно загоготала и вывалила на улицу за шерифом, который, покидая салон, послал Влади воздушный поцелуй. В зале осталось лишь несколько человек, то ли не боявшихся штрафа, то ли демонстративно плевавших на шерифа. «Пойдем, что ли, поглядим?» – равнодушно зевнул Бек. «Проветриться надо бы!» Задов возмущенно вскочил на ноги. «Вот еще! Никуда не пойду!» Лева с детства не любил, когда кого-нибудь вешают за шею. Сам он своих врагов вешал исключительно за ноги. Его праведное возмущение было искренним и глубоким. «Свободу афронеграм!» В зале мгновенно стало тихо. Но неожиданно из угла, где сидели двое пьяных в попону рыжих ковбоев-ирландцев, послышались аплодисменты. «Сядь, Лёва!» Поморщившись, отдернул Илья Задова так, что тот рухнул на жалобно скрипнувший стул. «Нашелся, понимаешь, аболиционист-любитель. И заткнись, пожалуйста!» Задов на неизвестное слово обиделся, но, продолжая невнятно ворчать, повиновался. «Бег!» – тихо позвал Муромец Батыра. «Ты Тулочку пристреливал?» Бег утвердительно кивнул. «Рандеву в 5-м номере!» – напомнил богатырь. Батыр опять кивнул, уже поднимаясь и на ходу допивая виски. «Ты куда?» – не сдержался Задов ему вслед. «Нашел развлечение!» «Эх, Батыр, Батыр, я думал, ты ого, а ты...» Задова слегка развезло, и он, пустив пьяную слезу, начал утирать ее тельняшкой. «Олаф, праздник уже начался», – уточнил Муромец, делая Владе знак, чтобы та принесла Леве кофе. Рыжая борода утвердительно кивнул. Илья продолжал. «Одолжи, дружище, у местных лошадку порысисте и подведи к помосту. Да заплатить не забудь. Без экспроприаций». Илья небрежно вынул и протянул викингу пару золотых червонцев. Олаф бережно взял деньги и вышел следом за Беком. Илья между тем задумчиво поглядывал на Задова. «Лёва, ты как?» Хлебнувший черного горячего напитка Задов трезвел на глазах. Было видно, что Влада кофейных зерен не пожалела. «Нормально», – буркнул он, – «но я что-то не того». «Это точно, Левка. Ладно, спишем на Амуров. Кстати, тебе не кажется, что твоей девушке не надо бы глядеть на это представление, а? Взял бы ее, да и погуляли бы часок-другой. Степь тут живописная». Лева покраснел и решительно встал. «Верно! И как я сам не догадался?» «Ну и давай. Найдешь нас в гостинице. И за завтрак расплатись, кстати». Илья не спеша пошел к двери, уже предвкушая, каким молодецким пинком распахнет обе ее створки одновременно. Задов подошел к стойке. Пан Пшимановский, подсчитывающий деньги, вырученные за утро, поднял глаза на Леву. «Вот!» Лева гордо высыпал на прилавок пригоршню золотых червонцев и иной валюты. Дублонов, пиастров, долларов и иен. «Благодарствуем!» Хозяин салона с уважением вытащил один 10-рублевик, проверил его на зуб и опустил в кассу, довольно прислушиваясь к мелодичному звяканью. Остальное он пододвинул Леве. «За эти деньги пан Джаповский может купить пиццдаун вместе с шерифом. Прецеденты были». Лева неловко сгреб сдачу, но продолжал топтаться на месте. «У пана есть еще вопросы?» – иронично поинтересовался поляк. «Пан Пшимановский», – несмело начал Задов краснее. «Пан Пшибановский, я вот что хотел спросить. Тут такое дело. Ваша дочка, одним словом, не треба ей на площадь ходить, да? Подумаешь, вешают. Что тут интересного? И я бы очень хотел...» «Влада!» – решительно позвал хозяин. Девушка выглянула в зал и подошла к отцу. «Дочура!» – Пшимановский протянул дочке запасную обойму. «Пан Джаповский», – Задов страдальчески поморщился, – «хочет погулять за городом. Присмотри за паном. Он человек в наших краях новый». Девушка деловито продула ствол своего кольта, мило улыбнулась отцу и, подхватив Задова под руку, потащила к дверям. Пшимановский, покручивая усы, добродушно поглядел им вслед и, прихватив биту, начал выгонять посетителей.